Наследник. Ты отвратительно выглядишь. Дарья Вацлавовна сделала набросок рисунка и теперь подбирала нити. Несколько оттенков желтого, темная охра, яркий багрянец. На круге ткани в пока резких черных угольных линиях проступали силуэты кленовых листьев. «Дела сердечные, дела беспечные», — замурлыкала императрица. «К слову, ты не спешишь отрицать, а значит, не ваше дело». «Ошибаешься, дорогой, мое, и очень даже мое». «Я хочу, чтобы ты женился на Леночке». «Что?» Даже от Дарьи Вацлавовны он не ожидал подобного. «Женился», — повторила она, протыкая иглой основу. «ЗАГС, кольца, голуби и прочая пошлость. Сам посуди, тебе уже за 30». И Леночка не так и юна, хотя, не спорю, мила, очень мила. Простовато, пожалуй, и слабовато. Я не могу оставить все тебе, когда есть она, но не могу оставить и ей, потому что, во-первых, не сумеет сберечь, а во-вторых, мне не хотелось бы нарушать данное слово, поэтому я оставляю все вам обоим. Или, у старухи хитрый взгляд, а смех, как перезвон бронзовых колокольчиков, старых, натреснутых, но еще способных действовать на нервы дребезжанием. Ну уж нет. Он не позволит императрице распоряжаться его жизнью. Хватит.